Это было, мягко говоря, необычно и совсем не так, как с Дарианом. Если Мор поселился в моем сознании и нисколько не мешал мне, то в случае с кольцом я испытывал дискомфорт. Такое ощущение, будто в мою голову заснули какую-то говорящую хреновину, которая теперь мне немного мешает. Ну ладно, будем считать, что это дело привычки. Вполне возможно, что пройдет немного времени и я перестану замечать присутствие артефакта. Или, хотя бы, он не будет мне мешать, как сейчас. Следующим шагом стала попытка заблокировать его постоянное бормотание, которым артефакт сопровождал свое недовольство внезапной сменой хозяина. Его ругань шла на пользу моей работе, так как я слышал кольцо, и мне это очень помогало. Я попробовал один раз, второй, третий, четвертый. Поначалу ничего толком не выходило, мне никак не удавалось оказать на него хоть какое-то воздействие. Только голова разболелась еще сильнее и настроение начало портиться, вот и все, чего мне удалось добиться. Получаться начало раза с 50-го, а может быть и больше. К тому моменту я уже потерял счет своим бесконечным попыткам это сделать. Однако, в какой-то момент мне показалось, что я немного заглушил голос кольца. Не веря своей удаче, я тут же попробовал еще раз и у меня получилось. В этот момент я даже улыбнулся и подмигнул Софье. Пошло дело. Сейчас мы с ним разберемся. «Максим, с тобой все в порядке?» – осторожно спросила Воронова, которая до этого момента молча смотрела на меня и опасалась беспокоить. «Все-таки приятно, когда рядом с тобой девчонка с мозгами». Видимо, Софья прекрасно понимала, что разумный артефакт – это не шутки, а потому просто стояла и ждала результатов. «Очень правильный подход к делу». «Угу, все просто отлично», – ответил я. «Дай мне еще немного времени и будем выбираться из этого мрачного местечка». После того, как мне удалось немного заглушить голос кольца, все пошло намного легче. Я понял принцип, по которому нужно было использовать барьер в данном случае. Так что через несколько минут я уже мог не только приглушать голос артефакта, но и полностью отключать его. Как только я научился делать это легко и практически не напрягаясь, мне сразу стало легче. Теперь оставалось надеяться, что моя догадка верна и таким способом я действительно блокирую артефакт, а не просто делаю его немым для себя. Чтобы проверить свою догадку, мне пришлось ждать, пока кольцо наконец угомонилось и замолчало. Для пользы дела я выждал еще немного и мысленно спросил у него: «Кольцо, ты слышишь меня?» «Разумеется, я тебя слышу, Максим Темников. Я же все-таки разумный артефакт, а не цацка бесполезная», — ответило кольцо. «Что за темные времена настали в этом мире, если колдун задает мне такие вопросы? Раньше, перед тем, как завладеть такой ценной вещью, как я, хоть что-то узнавали про нее. Так, а теперь попробую задать тот же самый вопрос в тот момент, когда заблокирую его». В ответ тишина. «Молодец, Макс», — похвалил меня Дариан. «По правде говоря, я уже начал немного уставать от нее. Впервые слышу, чтобы женщина так долго ругалась, прямо как наш демоненок». Я слушал Мора, и на моем лице играла радостная улыбка. В этот момент я вспомнил Бабоедова и отправил ему мысленную благодарность за уроки, которые он провел со мной. Если бы не он, черта с два, у меня получилось бы провернуть такую штуку с артефактом. Надо же, Максим Темников умеет блокировать разумные артефакты. Ну не круто, может быть и не все артефакты, конечно, но я был в полном восторге от собственных успехов. Это была просто прекрасная новость, которая означала, что даже при всем своем желании кольцо не сможет воздействовать на меня ментально. Ну а что касается всего моего организма, здесь Дариан был совершенно прав. Для того, чтобы заметить это, потребуется время. Но даже если я стану обращать внимание на какие-то вещи, которые, возможно, начнут происходить со мной, то и в этом случае можно будет найти выход. Например, не носить его все время, для начала. К тому же, я и так не собирался все время таскать его на пальце. Ну а как самый крайний вариант, вообще прекратить с кольцом какое-либо общение. Кроме того, существует вероятность, что мне вовсе незачем будет его надевать и оно мне не пригодится. Я ведь еще даже не знаю, что оно делает, поэтому все мои рассуждения пока это просто как вариант защиты от него, если вдруг волшебные свойства артефакта окажутся мне полезными. Я вновь отключил блокировку кольца и сказал: «Если ты закончила со своим негативом, то предлагаю знакомиться. Мое имя ты знаешь, теперь я хотел бы услышать твое, если не хочешь, чтобы я тебя все время называл просто кольцом». Артефакт немного помолчал, а затем все-таки решил представиться. «Меня зовут Фрея, оно и правда женского рода. Надо же, я умудрился найти разумный артефакт, и тот оказался девчонкой. Я вообще думал, что все подобные штуки в основном мужчины, а тут, я бы на твоем месте не удивлялся», — посоветовал мне Дариан. «С тобой вечно происходят всякие странности, так что, можешь считать это одна из них. Как ты нашел меня?» — прервало Мора кольцо. «И что за тип тут еще с нами? Он тоже некромант, или ты настолько могуч, что владеешь еще одним разумным артефактом?» «Угу, он тоже некромант», — ответил я. «Даже покруче меня, хм. Прямо первый раз со мной такое», — сказала Фрея. «Погоди-ка, может быть такое, что в процессе работы над каким-нибудь заклинанием ты спятил и заработал раздвоение личности?» «Не, уверен, это другое», — ответил я. «Уверен? Тогда это хорошо», — немного успокоилось кольцо. «Терпеть не могу работать со всякими психопатами. От них все время столько хлопот и всяких неудобств. Так как ты говоришь, меня нашел?» «Продолжить наш разговор я решил в другом месте, пока будет достаточно знакомства». Я снял кольцо с пальца, положил его в карман и посмотрел на Таисию, которая терпеливо дожидалась, пока я обращу на нее внимание. «Ну что, работает?» — с надеждой спросил призрак. «Угу», — кивнул я. «Еще и как. Теперь самое время перейти к твоим проблемам и выбираться наружу. Еще немного, и у меня клаустрофобия разыграется». «Что сделается?» — насторожилась Таисия. «Одна досадная неприятность», — не стал я вдаваться в детали. «Ладно, хватит трепаться, показывай, где твой черный ход, с него и начнем». Впервые за день на уставшем лице призрака появилась улыбка. «Я до последнего момента думала, что ты меня обманешь, Максим Темников. Украдешь кольцо и сбежишь вместе со своей девчонкой. Ну я же не расхититель, а честный темный маг», — ответил я. «Так что заканчивай со своими оскорбительными подозрениями и показывай, куда нам идти, пока я не передумал». Призрак тут же устремился к выходу из этой мрачной комнаты, а я махнул Софье рукой. «Уходим». «Ну наконец-то», — обрадовалась девушка. «Терпеть не могу такие места. Как ты по ним ходишь? Куда приятнее в зазеркалье. Все светлые, чистые, не воняет, пауков нет. Дело привычки. Зато из такого вот подземелья проблематично попасть в Японскую империю», — сказал я. «Ага, гораздо легче на тот свет», — пробурчала Софья, и мы ускорились, чтобы успевать за призраком, который на радостях помчал показывать мне черный ход. На все про все мне потребовалось не больше 10 минут. Я расставил святые знаки везде, где просила Таисия, и даже поставил парочку дополнительных на всякий случай. Призрак был настолько этим тронут, что даже пригласил меня заходить в гости по случаю. Ну а в заключение, как и обещал, заделал дырку в башне, чтобы все здесь было так, как и до нашего вторжения с Софией. К тому времени, как мы вновь оказались на свежем воздухе, было уже 3 часа дня. Когда мы с Вороновой были в искажении, в мою голову закралась мысль, что было бы неплохо наведаться и во вторую башню, но Таисия мне объяснила, что в этом нет смысла. Все проходы в ней были завалены, да и вела она в то же подземелье, откуда мы только что вышли. Жаль, я надеялся, что и там может быть что-то интересное. Пришлось утешить себя тем, что мы и без того возвращались с очень богатым уловом. Мало того, что дыхание предков добыли, так еще разжились магическим кристаллом, разумным артефактом с неизвестными свойствами и старинным истинным зеркалом. Софья больше всего радовалась зеркалу, которое я показал ей, когда мы укладывали наши вещи на квадроцикл. Всех Ворон распугала своими радостными криками. Я хоть и взял с нее клятвенное обещание, что без меня она это зеркало осматривать не будет, но на самом деле очень сомневался в правдивости ее слов. Пришлось пригрозить, что, если нарушит свое слово, больше никаких зеркал от меня не дождется. Обратный путь оказался намного легче и быстрее. Прошло совсем немного времени, и мы уже были на развилке, с которой начиналась дорога к Китежу. С каким бы удовольствием я сейчас вместо Белозерска поехал в школу, чтобы закончить разговор с Фреей, но пришлось немного потерпеть. От деда я выехал лишь около 20:00 вечера. Он с нетерпением дожидался нашего возвращения и приготовил отличный ужин. Разве можно отказаться от утиной грудки с грушей и брусничным соусом? Я вот не смог. Едва услышал этот волшебный аромат еды, как мой желудок сразу дал понять, что кольцо может немного подождать, и я был с ним полностью согласен. После ужина дед стал уговаривать меня остаться и поехать в школу ранним утром, но я отказался. Эликсир, который я собирался приготовить для Лизуновых, сегодня уже не успею сделать. Да и лучше заниматься этим на свежую голову, а не после такого дня, какой выдался сегодня для нас с Софией. Завтра, например. Ну и кольцо же, как не закончить наш разговор. Хотя, по правде говоря, после такого обеда мне было очень сложно отказаться от предложения деда, что тут говорить. К тому моменту, когда я оказался в школе, практически вся общага уже спала. Как правило, осенью ученики всегда расходятся по своим комнатам раньше, чем в другие времена года. Ну а что делать? Столовка к этому времени уже закрыта, в школьном парке гулять слишком холодно. Это зимой можно хотя бы в снежки поиграть или еще что-нибудь придумать. А осенью что? Скукота. Пора несбывшихся желаний, как иногда говорил мой дед. Пока ехал в такси, я успел немного вздремнуть, так что чувствовал себя на удивление бодро и готов был к продолжению разговора с артефактом. Едва я надел кольцо на палец, как Фрия прочла мне лекцию насчет того, что я должен носить артефакт все время и снимать лишь в самом крайнем случае, когда, например, ему угрожает опасность. Нормально, не мне, а ему, самое интересное. Затем я наконец ответил на вопрос, который сильно беспокоил артефакт, и рассказал ему, как именно его нашел. Своим рассказом я его немного расстроил. Фрия думала, что я узнал о кольце в какой-нибудь запретной легенде, и прежде, чем завладел им, провел не один смертельный бой с коварными конкурентами. «Даже не верится, что ты не был на грани смерти», — низким женским голосом сказал артефакт, — «и не истекал кровью, получается, выходит так», — подтвердил я. «А Елистрата жаль, конечно, хороший был темным колдун», — перескочила на новую тему кольцо. «Я его многому смогла научить, до знакомства со мной его и темным-то называть нельзя было в полной мере. Так, серый, разве что». Теперь вот вообще мальчишка достался. У тебя хоть характер мерзкий, отличный просто, вновь расстроил я Фрию. Хаэм, как же ты собрался демонов вызывать? Удивленно спросило оно. Своей душой, что ли, расплачиваться с ними будешь? С чего ты взяла, что я их собираюсь вызвать? Не понял я. Разве нет, до этого момента, во всяком случае, не собирался, признался я. Только не говори, что ты умеешь их вызывать. «Именно для этого тебя смастерили». «Я и не говорю», — ответила Фрия. «Понятия не имею, как их вызывать. Просто обычно меня хотят заполучить те, кто как раз с ними работают. Давай-ка с этого момента поподробнее», — попросил я ее и почувствовал, как напрягся в этот момент Дриан. «Причем здесь ты и демоны? Как же тяжело с детьми работать. Все приходится разъяснять», — вновь начало жаловаться кольцо. «Вот раньше как было, все про меня разузнают, вынюхают, а потом уже режут друг друга. Ближе к теме», — сказал я и пригрозил, — «или опять в карман спрячу. Я же объясняю, если демонов вызывать, с ними же как-то расплачиваться нужно, а самая лучшая плата — это душа», — пояснило кольцо. «Моя? Почему твоя? Не обязательно. Я ведь как называюсь, кольцо потерянных душ, и всякую душу могу хранить в себе до поры до времени», — разъяснило оно. «Когда понадобится тебе расплатиться, пожалуйста, бери. Мне не жалко». После этих слов я начал понимать, зачем, собственно, Елистрат девушек похищал. «Ага, душа непорочной девицы, очень хорошая плата», — сказала кольцо, которое я опрометчиво забыл заблокировать. «За такую душу можно много чего попросить. Молодец, что сам догадался. Мне кажется, у нас с тобой большое будущее, Максим Темников. Младенцы еще спросом пользуются. Ну ты и зараза, Фрия», — сказал я и посмотрел на янтарное кольцо на своем пальце. «Это сколько же ты магов за все свое время научила людей убивать?» В этот момент я подумал о том, что лучше сделать: отдать кольцо на продажу или уничтожить. Второй вариант мне нравился больше. По крайней мере, эта гадина больше не сможет попасться в руки какому-нибудь уроду вроде Елистрата. «Стоп!» — загудело в этот момент кольцо. «Давай только без резких движений, хорошо? Про младенцев это просто шутка такая. Девчонок тоже вспомнила по случаю. Душа ведь у любого существа есть. Всякой расплатиться можно». Я снял кольцо и осторожно положил его на стол. В свете ночной лампы янтарь необычно переливался, отчего казалось, что внутри кольца играли крохотные язычки пламени. «Что скажешь, Дриан?» — мысленно спросил я у своего друга. «Как будем избавляться от этой штуки?» «Избавляться?» — задумчиво спросил он. «Я бы на твоем месте не спешил. Здесь нужно хорошенько подумать». Глава 23. Мысли о кольце не покидали меня еще несколько часов. Все это время я вертелся в постели и переговаривался с Дрианом. Что касается Мора, то он был абсолютно уверен в том, что избавляться от кольца с моей стороны было бы крайне глупо. По крайней мере, прямо сейчас. Что ты знаешь о демонах, Макс? Задал мне риторический вопрос Мор, после пары часов нашего спора. Смотря о каких. Если ты имеешь в виду демонов хаоса, то насколько тебе известно, с некоторыми из них я даже завел полезные знакомства, ответил я. Хотя не могу сказать, что особо этому рад, и что их всех объединяет, по-твоему? Спросил Дариан таким тоном, как будто это было очевидно. То, что всем им от меня было что-то нужно, предположил я. Вот именно, мой мальчик, обрадовался Мор. Каждому из них нужна была услуга от тебя, и заметь, все они щедро расплатились с тобой. Разве был хоть один дар, которым бы ты остался недоволен? Нет, сразу ответил я, так как это было очевидно. Ну и что ты хочешь этим сказать? Прежде я хочу задать тебе другой вопрос, а что ты знаешь о демонах вообще? Спросил он. Глупый вопрос, Дариан. Сам же знаешь, что теоретическую демонологию я начну учить лишь в следующем году, а практическую вообще на последнем курсе. Если это, конечно, можно назвать практикой. Говорят, там ничего опасного не происходит, сказал я, не понимая, к чему он ведет. Ты меня тоже еще ничему не учил, если ты помнишь, и не буду пока. Я и сейчас считаю, что тебе слишком рано этим заниматься. Вызов демона – это опасный и сложный ритуал, к которому ты еще не вполне готов. Чтобы призвать даже низшего демона, требуется четкая и слаженная работа, а у тебя пока еще ветер в голове гуляет, сообщил мне Мор. Мысли как зайцы, с одного места на другое все время скачут. Да, не замечал. Ну тогда тем более не понимаю, зачем нам это кольцо, сказал я и посмотрел на лежавший на столе артефакт, который поблескивал в лунном свете. Но я не сказал, что вообще против этого, продолжил Дариан. Видишь ли, демоны много чего умеют, и при правильном подходе от общения с ними можно получить большую пользу. С этим кольцом ты можешь сделать задел на будущее. Ты сейчас о чем? Не совсем понял я его. Фрия сказала тебе чистую правду, расплатиться с демонами за их услуги можно не только человеческими душами. Для этого сгодятся любые живые существа. Теперь давай-ка вспомним, сколько ты их перебил только в этом году? Спросил он. Да ты только за сегодняшний день целый паучий выводок ухлопал, а ведь были еще горгульи со змеями. Кольцо потерянных душ помогло бы тебе сохранить все их души, которыми при случае ты мог бы воспользоваться с выгодой для себя. Ну не знаю, с сомнением ответил я. Определенная логика в словах Дариана была. С этим артефактом вполне себе можно было накопить душ, если в будущем мне вдруг захочется побольше разузнать про демонологию. Избавиться от артефакта можно в любой момент. Больше я опасался, что Фрия как-то попытается подтолкнуть меня к тому, чего мне не очень хотелось бы делать. Почему-то я уверен, что Елистрат тоже не сразу начал девственниц похищать. Кто знает, может быть, там еще и младенцы были, а Таисия мне об этом просто не сказала. Во-первых, если что-то такое начнет происходить, мы с тобой поймем, сказал Мор. Такие трансформации сознания не происходят за 5 минут. Во-вторых, ты еще слишком мало знаком с этой Фреей. Кто знает, вдруг она не такая уж гадина. Ладно, давай спать, решил я, бросив взгляд на кольцо. Мысль о том, что прямо сейчас мне не нужно принимать срочного решения, немного успокоила. В таких случаях время всегда помогает принять правильное решение. Вообще-то, опасная игрушка. Из-за такой можно и жизни лишиться. Как это часто бывает на ночь глядя, в голове еще какое-то время бродили мрачные мысли, а потом я наконец-то заснул. Ну а когда проснулся, то вся эта история уже не казалась мне безрадостной и зловещей. Правильно говорят, утро вечера мудренее, и сложные решения лучше принимать на свежую голову. Теперь я не видел особой проблемы в обладании кольцом потерянных душ и был полностью согласен с Дарианом. При желании от него всегда можно будет избавиться. Да и потом, нас же с ним двое, как-никак. Если вдруг Фрия что-то задумает, заметим. С этой мыслью я и отправился на завтрак, где меня поджидал довольный Нарышкин. Как оказалось, причиной для радости стало мировое соглашение, которое они вчера заключили с Дашковой. Настя пообещала, что больше не будет трепать ему нервы и вообще все будет по-другому. Где-то я это уже слышал в прошлом году. Причем даже не один раз. Что-то мне подсказывало, и в случае с княжичем надолго их мир с графиней не затянется. Но пока они ежеминутно переглядывались и обменивались улыбками, поэтому я не стал его расстраивать своими предположениями. Мало ли, ну а вдруг в его случае будет исключение, и у них все будет хорошо, зачем портить другу настроение, тем более, что сейчас он все равно воспримет мои слова в штыки. На вечер княжич уже запланировал с Дашковой пикник в школьном лесу, на который пригласила и меня, но я отказался. Во-первых, я им там точно не нужен. Во-вторых, у меня на сегодняшний вечер была запланирована поездка в Белозерск, которая могла затянуться до позднего вечера. Могло даже случиться так, что я останусь ночевать у деда и вернусь в школу ранним утром. Для начала я собирался все-таки приготовить эликсиры, до которых у меня все никак руки не доходят. А затем мы запланировали с Ибрагимом поход в Черный Плющ, где я намеревался встретиться с апостолом. Не могу сказать, что Нарышкин сильно расстроился из-за того, что я отказался. Хотя ради приличия княжич, конечно же, сказал, что им с Дашковой будет меня не хватать. Ага, как же, особенно Насте, которая с некоторых пор меня недолюбливала и смотрела как на негодяя, бросившего ее подругу. По крайней мере, у княжича глаза светятся от радости, так что будем считать их перемирие хорошей новостью. Ну а еще одним приятным событием было отсутствие на своем месте Шуйского. Лешка сказал, что по его информации, Мишку отправили домой на недельку, чтобы он там немного отдохнул. Судя по тому, что информация пришла от Дашковой, которая была в курсе всех школьных сплетен, можно считать ее достоверной. Я был очень доволен результатом, вот только неделя отдыха Шуйскому не очень поможет. Это еще не все сюрпризы, которые я для него приготовил, так что с нетерпением жду его возвращения. Судя по приунывшим физиономиям его дружков, им тоже явно не хватало присутствия их лидера. День выдался неплохим. Никто из преподавателей не нагрузил меня какими-то дополнительными уроками, не принял ни в какой новый кружок, что было просто прекрасно. Понедельник был единственным днем среди учебной недели, когда я мог полностью посвятить себе вечер, не игнорируя никакого кружка. Если бы сегодня не получилось вырваться в Белозерск, пришлось бы ждать выходных, которые тоже были не безразмерными, к большому моему сожалению. Поэтому я не стал терять ни минуты и даже не стал искать Рябинину, чтобы отдать ей цветок. Начнутся вопросы, а пока на все ответишь, много времени уйдет. К тому моменту, когда я приехал в нашу старую лавку, Ибрагим был уже там и дожидался меня в лаборатории. Как мы и договорились, он был в своем эфирном состоянии, чтобы никого не смущать в Черном Плюще своим присутствием. У нас с ним была подготовлена особая легенда, чтобы меня впустили к апостолу, и турок в нее явно не вписывался. В это время дня лаборатория, как и все здания бывших уникальных эликсиров, пустовала. После огромного нового магазина, который мы открыли в волшебном базаре, старая лавка казалась просто маленьким магазинчиком. Да так оно, по сути, и было. Правда, при этом мне все равно здесь было намного уютнее. Все здесь было какое-то свое, родное. Небольшой торговый зал, лаборатория, крохотная комнатка для переговоров, где мы неоднократно пили чай с дедом и Нарышкиным. Все помещения, кроме лаборатории, теперь были превращены в большой склад, где мы хранили компоненты, пузырьки и прочие необходимые вещи. Надо же, раньше под склад нам хватало одной комнаты, а теперь все здесь было забито до отказа, да еще и в новом магазине хранилась часть товара. Мне нравилось работать в этой лаборатории. Благодаря стараниям деда, здесь все было оборудовано по последнему слову техники и находилось на своих местах. Просто небо и земля по сравнению с рабочей лабораторией Щекина, в которой мне всегда чего-то не хватало. Все время казалось, что рабочее пространство организовано неудобно. Хотя, компоненту я, конечно же, об этом ничего не говорил. Никакого желания собирать ранним утром торфяной муск возле школьной башни у меня не было. Ибрагим мне не мешал, поэтому дело спорилось. Он знал, что я терпеть не могу, когда меня отвлекают в такие минуты, поэтому молча стоял в лаборатории, дожидаясь, пока я закончу. Спустя полчаса у меня в руках был маленький пузырек со светло-розовой жидкостью, который я намеревался уже завтра найти применение. Самое главное, чтобы я не нарушил инструкции Хмельникова, и действие эликсира не слишком затянулось. Еще был риск, что оно и вовсе окажется необратимого действия, чего мне очень не хотелось бы, но до этого, надеюсь, не дойдет. Когда я оказался перед воротами Черного Плюща, у меня на мгновение возникло ощущение, что я провалился в прошлое. Причем хорошенько так провалился, лет на 300, а, может быть, даже и еще дальше. Уж на что некоторые постройки в Китеже мне казались старыми, а здесь, одни ворота чего стоили, огромные, с два моих роста высотой, оббитые железными полосами массивные серые доски. Глядя на такие, сразу кажется, что пришел в какую-нибудь древнюю крепость, которая теперь просто архитектурный памятник. Даже калитка в воротах имелась, над ней был подвешен старомодный фонарь, внутри которого нежным голубым светом горел светокамень. Вообще-то, в черный плющ был еще один вход, которым пользовались ученики этого заведения. Но турок сказал, что в нашем случае нужно идти через этот. Тот вход считался служебным, и там со мной даже никто и разговаривать бы не стал. Им могут пользоваться только преподаватели и ученики. Я взялся за металлическое кольцо и громко постучал по воротам. Вообще никакой реакции. Пришлось постучать погромче. После этого калитка открылась, и в ней появился привратник в такой же форме, в какой ходили и ученики черного плюща. На мой взгляд, она была необычной и странной. Все было пошито из черной кожи, включая шляпу и длинный плащ. На куртке множество карманов, на кожаных штанах все в шнурках и опять же куча карманов. Надо будет потом расспросить Ибрагима, зачем им такая форма. Убийцы чудовищ не те ребята, кто будет что-то делать просто так, а значит, какая-то необходимость в этом всем была. Привратник был выше меня почти на голову, с огромной черно-серебряной бородой, которая доходила ему до груди. На вид ему было лет 40, точнее сказать не могу. Из-за бороды всегда трудно определить возраст. «Это Андрей Шварц», — сказал мне Ибрагим, который стоял рядом со мной. Прусак у него кличка. Ему как-то Дрейк хвостом ногу перебил, с тех пор он хромой. Бородач лениво окинул меня равнодушным взглядом и шмыгнул носом. «Чего надо? Я виконт Максим Темников», — представился я и пошел дальше по заранее заготовленному тексту. «Учусь на третьем курсе в Китеже и пишу доклад про черный плющ и знаменитых убийц-чудовищ. Что-то не очень ты похож на ученика третьего курса», — сказал Шварц и осмотрел меня еще раз. «Разве что первого, да и то с натяжкой. Меня за особые заслуги раньше времени взяли, не вдаваясь в подробности», — сказал я. «Понятно», — прогудел в бороду прусак. «А сюда зачем пришел? Про черные плющи наших знаменитостей можно было в интернете почитать, не обязательно сюда тащиться. Хотел с одним убийцей чудовищ лично пообщаться, чтобы вопросы позадавать, так у доклада рейтинг выше будет. Да мне и самому интересно, я ведь после Китежа тоже хочу к вам поступать». Это, конечно же, было вранье чистой воды, но Ибрагим сказал, что должно сработать. «Сразу после школы не получится. Мал еще будешь», — сказал Шварц. «Сюда за особые заслуги раньше положенного возраста не берут, так что придется малость обождать». «Подожду, чего уж», — пожал я плечами и попытался сделать так, чтобы взгляд мой в этот момент стал твердым и решительным. 2 года не срок, ради мечты можно и потерпеть. «Мечты, говоришь», — усмехнулся привратник и погладил бороду. «Ну и с кем именно ты хотел лично пообщаться? У нас здесь много интересного народа обитает. С Петром Эртелем», — сказал я, чем весьма удивил прусака, который удивленно вытаращился на меня, а глаза у него стали размером со сливы. «А во, ну у тебя и запросы, молодой человек. Сразу видно, что такому, как ты, руку дай, так он по локоть откусит». «Почему именно с ним?» — спросил он. «Эртель старик ведь уже совсем и к тому же небольшой любитель разговаривать. Подвигов у него много. Хочу послушать, как он с серебряным драконом сражался. По словам Ибрагима, это была одна из самых известных историй, связанных с апостолом, и при желании об этом можно было легко найти информацию. Он теперь больше предпочитает у камина греться, чем про подвиги свои рассказывать», — усмехнулся Шварц. «Тебе бы с кем помоложе поговорить. Вот он бы тебе такого порассказал, ни в каком интернете не найдешь, а про серебряного дракона в любой книжке можно прочитать. Вот у меня, например, есть пара историй. Хочешь, расскажу? Могу поспорить, что одна из историй будет про то, как он на спор ведро пива в бычьем глазе выдул», — сказал Ибрагим. «Тоже мне, герой легендарный. Прямо Матвей Кошкин». «Нет, давайте я ваши истории в другой раз послушаю», — сказал я, затем вытащил из кармана мобильник и демонстративно посмотрел время. «Мне сегодня еще в школу нужно успеть вернуться. У вас же подвигов много, наверное, за пару минут не справитесь». «Да», — сказал он и задумчиво поскреб щеку. «Тут ты прав, за пару минут всего не расскажешь. Ну ладно, проходи. Сейчас узнаю у Эртеля, захочет ли он с тобой разговаривать». Привратник отошел в сторону, дал мне зайти внутрь, а затем закрыл за мной калитку на засов. «Стой здесь и никуда не уходи, я за тобой сам приду», — сказал он. «У нас по территории не положено чужакам шастать, с места не сдвинусь», — пообещал я. «Вы только передайте Эртелю, что у меня для него кое-что есть, подарок, ему будет приятно его получить». «Хорошо, передам», — кивнул Шварц. «Интересный ты парень, как я посмотрю, апостола ему подавай, стой здесь, понял?» «Да понял я, понял». Привратник оставил меня одного, а я с интересом начал глазеть по сторонам. Блин, интересно же на территории черного плюща оказаться. Если Лешка узнает, что я был здесь без него, просто помрет от зависти. Территория этого заведения была не такая огромная, как у нас. Оно и понятно, черный плющ же внутри города находится, да еще в Мароке, где каждый метр земли на счету. Однако места все равно заведение занимало много. В самом центре высокая крепость, к которой пошел Шварц. Этажей 6, не меньше, а то и все 7. Трудно сказать точнее из-за большого количества разных башен, которых понастроили где только можно. Понятия не имею, зачем их столько. Это, наверное, у них типа нашего главного корпуса. Вон там еще какие-то здания стоят. Одно деревянное, а второе из камня. Повсюду ученики в своих странных нарядах. Хотя я ожидал, что народа здесь будет побольше. У них же тоже, наверное, уроки закончились или тренировки. Черт его знает как правильно. «Ибрагим, а почему людей так мало?» — спросил я у турка. «Или все в город вышли?» «Так ужин сейчас, мой господин», — объяснил он. «Здесь не так, как в Китеже, ждать никто не будет. Это у вас там столовая, считай, что круглые сутки работает, а здесь все по времени. Не успел к ужину, твои проблемы и будешь сидеть голодным. Никакое происхождение не поможет. Жестко здесь у вас», — хмыкнул я. «А что там вдалеке за фигуры стоят?» «Памятники, мой господин. Что-то вроде аллеи героев черного плюща», — объяснил Ибрагим. «А прямо за ней, кладбище местное. Там хоронят убийц-чудовищ, у которых нет родственников и всю свою жизнь они здесь провели. Ну и так, вообще, за особые заслуги». Последние слова турок сказал немного с грустью. Видимо, сам он такой чести не удостоился, но спрашивать его об этом я не стал и вместо этого попросил рассказать про здание, которое видел. Жаль, что начало темнеть и многие из них исчезали из поля зрения прямо на глазах. Ибрагим с радостью отвечал на мои вопросы. По нему было видно, что ему нравилось рассказывать мне про черный плющ. Оно и понятно, я ведь знал, что годы, проведенные здесь, он считает лучшими в своей жизни. Была бы его воля, он как апостол прожил бы здесь до конца своих дней. Тем временем стемнело окончательно, и я уже начал подмерзать, когда наконец вернулся Шварц с фонарем в руке. При виде его я занервничал. «А ну как старый убийца-чудовищ не захочется мной встречаться? Считай, что тебе повезло». Парень махнул мне рукой прусак и поднял фонарь повыше, чтобы я видел его лицо. «Иди за мной, Эртель уделит тебе немного времени, только не больше часа, понял? И если он вдруг заснет, то его не будить, ясно?» «Хорошо, не буду», — пообещал я. «Надеюсь, он не заснет хотя бы до моего прихода». Глава 24. Мы шли к крепости, а я продолжал с интересом осматриваться вокруг. Все здесь мне казалось необычным. Жаль, что уже стемнело. Хотел бы я сюда по-светлому попасть, хотя вариантов для этого немного. Экскурсий в черный плющ не проводит, так что единственная возможность здесь официально оказаться, это записаться в кружок Терлецкого. Там занимаются ребята, которые намерены после Китежа сюда поступать и для них проводят здесь некоторые занятия. Но это уже был бы явный перебор по кружкам. У меня нет такого количества свободного времени. Тем более, что заниматься у Терлецкого, само по себе испытание для сильных духом. А я вроде бы как в черный плющ не собирался, так что идти на такие жертвы не готов. Едва мы подошли к массивным входным дверям, которые были очень похожи на наши, установленные в главном корпусе, как они вдруг распахнулись и оттуда начал валить народ. «Отойди в сторонку, Максим», — посоветовал мне Шварц. «Затопчут и не заметит. Бездельники, черт бы их побрал». Да, ученики здесь были явно постарше, чем в нашей школе. Все взрослые, можно сказать. Пока они вежливо приветствовали прусака, тот на них бурчал, а я лишь вежливо кивал в ответ на любопытные взгляды местных студентов. Кстати сказать, здесь были не только парни. К моему удивлению, мне удалось увидеть и нескольких девушек. Что интересно, одеты они были точно так же, как парни, в кожаные костюмы и необычного вида такие же кожаные шляпы, с загнутыми краями. Как только поток народа немного ослаб, Андрей тут же подпихнул меня внутрь, пока из здания не начала выкатываться новая волна. Сразу за дверью был огромный холл с очень высокими потолками, под которым висели большущие люстры. По сравнению с нашей школой, света здесь было совсем мало. У меня даже возникло желание зажечь светящийся огонек, чтобы все получше рассмотреть. Даже с моим колечком ночного зрения было некомфортно. Однако, вскоре глаза понемногу привыкли и у меня получилось увидеть кое-что интересное. Например то, что все стены здесь были увешаны головами разных существ. Тех, которые водятся только лишь в искажениях, ну и просто всяких опасных гадин, которых можно встретить на просторах Российской империи. Большинство из них я, конечно же, раньше никогда не видел и, честно говоря, совсем об этом не жалею. Среди них попадались настолько огромные и жуткие на вид головы, что было даже удивительно, где они отыскали таких монстров. «Мой господин, этот холл одновременно является трофейным залом», – комментировал тем временем Ибрагим. «Здесь по большей части висят чучела чудовищ, которые добыли давным-давно. Для новых трофеев, как видите, здесь просто нет места». «Так и есть». Головы монстров висели довольно плотно. Некоторых из них разместили так высоко, что толком и не рассмотреть, чья там голова висит. Но в целом любопытно. Гораздо интереснее, чем в краеведческом музее, где я побывал, когда искал информацию про вороний амулет. Здесь бы я с удовольствием задержался надолго, чтобы все осмотреть. Хотя мне и без того удавалось многое заметить. При всем желании, Шварц, со своей хромающей походкой, не мог идти слишком быстро, так что у меня получалась своего рода экскурсия. «Мой господин, видите там лестницы?» – снабжал своими комментариями наше путешествие турок. «Та, которая справа, ведет в малую оружейную комнату, а левая – в общий зал. Вечером там собирается много учеников возле камина. Бывает очень интересно. Точнее, бывало. Когда-то я услышал грусть в словах Ибрагима, который после этих слов ненадолго замолчал. Неудивительно, все-таки с этим местом связана часть его жизни. Причем, почему-то мне кажется, что сам он считает годы, проведенные здесь, лучшими. Жаль, что он замолчал. Я бы с большим удовольствием послушал и про остальные лестницы, которых здесь было просто пруд-пруди. Как они сами в них не путались. Тем временем мы поднялись на второй этаж, куда вели каменные ступени, очень похожие на те, по которым нам с Чертковым каждую субботу приходилось спускаться, чтобы попасть в наш рабочий кабинет. Ну а еще в учебные дни, на уроки Терлецкого, в кабинет с его любимыми крысами. Второй и третий этаж этого крыла замка заняты жилыми комнатами, вновь продолжил свой рассказ Ибрагим, когда мы миновали пролет второго, а затем и третьего этажа. На четвертом, наставники и гости черного плюща. Я открыл было рот, чтобы спросить у турка, кого он имеет в виду, когда говорит про гостей, но вовремя спохватился, что впереди меня топает Шварц. То-то бы он удивился. Блин, здоровый замок, получается, раза в два больше нашего главного корпуса. Представляю, сколько здесь всего интересного. Комнаты секретные, да и вообще, средненькая крепость, высказал свое мнение Дариан. Ничего особенного. Кто знает, может быть, когда-нибудь я покажу тебе, что значит по-настоящему большая крепость. Да ты уже весь в долгах, как в шелках. Столько мне всего обещал показать при случае, что у меня на это полжизни уйдет, мысленно ответил я ему. Поверь, в сравнении с вашим, мой мир полон разных интересностей, сказал он. Это как сравнивать болото с чистой водой. Ну ты полегче со своими сравнениями. Вообще-то, я здесь живу, напомнил я ему. И в данный момент ты, кстати, тоже. Эх, с грустью вздохнул Мор. Я думаю, мы идем в свечную башню, сказал турок, после того, как мы миновали четвертый лестничный пролет. Это что-то типа общего зала, только для стариков. Они там собираются, чтобы в сотый раз рассказать друг другу о своих подвигах. Раньше между собой мы называли это место пенсионным залом. Думаю, с тех пор ничего не изменилось и его называют все так же, хотя вообще-то его правильно называть свечным залом. Неудивительно, что мне пришлось так долго ждать Шварца возле ворот. С таким количеством этажей и лестниц, можно целыми днями здесь бродить, чтобы попасть в нужное место. Наконец мы оказались возле обитой железом деревянной двери. Она была очень низкой, лишь на полголовы выше меня,